пиры. Пью горечь тубероз, небес осенних горечь, и в них твоих измен горящую струю. Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ, рыдающей строфы сырую горечь пью. Исчадье мастерских, мы трезвости не терпим, надежному куску объявлена вражда, тревожный ветр ночей тех здравит свиночерпьем, которым, может быть, не сбыться никогда. Наследственность и смерть застольцы наших трапез, и тихою зарей верхи дерев горят сухарницы, как мышь копается, а напист, и Золушка спеша меняет свой наряд. Полы подметены, на скатерти ни крошки, как детский поцелуй спокойно дышит стих. И Золушка бежит в одни удач на дрожках, а сдан последний грош и на своих двоих. 1913-1928 годы.